Молитва об умении мужа стать хорошим отцом. Господи, я обращаюсь к Тебе за помощью. Услышь мою молитву. Сегодня я хочу особенно взывать к Тебе о своем муже. Научи его быть хорошим отцом. Может быть, у него не всегда было понимание с его отцом. Может быть, у него есть какие-то обиды. Помоги ему простить своего отца. Помоги ему понять твой замысел и вложи в его сердце жажду познания тебя, как своего небесного отца. Привлекай его к себе, чтобы он проводил больше времени, общаясь с тобой, уподоблялся тебе и увидел в тебе отца, исполненного сострадания и любви к нему. Пусть его сердце наполнится такой же любовью к своим детям. Научи его проявлять милосердие и быть разумным судьей, наставлять своих детей на путь истины, как это делаешь ты. Научи его следовать твоему примеру, требовать от детей послушания, всегда быть снисходительным к раскаявшимся, уметь наказывать их, если они провинятся. Открой ему истину о том, что любящий своего сына наказывает его справедливо. Пусть он помнит правила не раздражать детей, но воспитывать их в учении и наставлении Господнем. Я молюсь о том, чтобы нам с мужем всегда быть едиными в своих требованиях детям, чтобы между нами не было разногласий в вопросах воспитания детей. Научи его общаться с детьми, чтобы он никогда не был жестоким, холодным, грубым или равнодушным отцом. Помоги ему стать любящим, милосердным, отзывчивым, сильным, последовательным в своих действиях, надежным, общительным, понимающим и терпеливым, наставлять своих детей на путь истины, как это делаешь ты. Отец Небесный, научи его следовать твоему примеру. Пусть его облик внушает детям почтение и уважение к нему, как к отцу, чтобы их жизнь была долгой и благословенной. Господи, я знаю, что дети наследуют наше духовное богатство. Так пусть то, что они получат в наследство от Отца, будет даром Святого Духа, даром, изобилующим мудростью. Помоги моему мужу стать образцом послушания твоим заповедям. Пусть дети приносят ему радость, и пусть он стремится укрепить их на твоем пути. Он хочет стать хорошим отцом, и я молю тебя исполнить это желание его сердца.